Глава 39. Гений. Дерек Таррен. «Почему он так жесток с нами, Дер?» Едва за королем захлопнулась дверь, Дамиан рухнул на диван. Я обессиленно опустился рядом с ним. Странно, я могучий и смелый дракон, но после пережитого стресса у меня даже руки подрагивали. Можно подумать, мы его убить пытались. Всего-то лишили возможности оборота на небольшое время. А 10 дней на сборы — это вообще издевательство. Мы не успеем за этот срок завершить свои дела, вытрясти все деньги с должников, забрать свои сбережения и драгоценности из банков. Ведь в той глуши и банков-то нет. А еще нужно слетать в ту дыру, Жертендаон, посмотреть, что туда нужно закупить, сделать там достойный ремонт, а для этого постоянно мотаться в столицу, ведь только здесь есть нормальные мастера, дизайнеры и подходящие стройматериалы. Это займет месяц как минимум. Кроме того, у меня 5 замков в разных концах Дракара, у тебя столько же. И в каждом надо побывать, забрать нужные вещи и отдать распоряжение. Да и продать их, наверное, ведь мы туда уже не вернемся. Дилан отправил нас в пожизненную ссылку. Дамиан в отчаянии схватился за голову. «Будем радоваться, что это ссылка, а не тюрьма», — мрачно хмыкнул я. «Ты сам знаешь, Дилан отходчивый. Может, через пару сотен лет он нас простит и вернет ко двору. И тебя устроит до конца жизни быть на вторых ролях? Всего лишь принцем?» — внимательно посмотрел на меня Дамиан. «Нет», — шумно выдохнул я. «Все еще был морально не готов признать свое поражение. И что ты предлагаешь? Забыть про деньги, банки, ремонт и посвятить 10 дней тому, чтобы покорить Фаину? Ты же сам видел, как она смотрела на нас в тронном зале. Я чуть в ледышку не превратился от ее взгляда. И я это не образно говорю, у меня реально вся спина похолодела. Как мы покорим эту снежную королеву? Подсыпать ей в еду или питье любовное зелье, либо применять артефакт приворота, чревато? Дилан нас просто казнит за это, лично, испепелит на месте безо всяких разговоров. Может, попытаем счастье в лесу у широкого озера, в провинции Эльнион? Вдруг найдем там еще одну фею, задумался Дамиан. Вряд ли, покачал я головой. Только день или два потеряем, а время и так поджимает. Не стоит тратить свои силы впустую. Для нас каждая минута на вес золота. Если хочешь, лети, дерзай, но без меня. Ты вспомни, лорд Вазиэль в своих донесениях про Эльнион писал, что Фая появилась именно там, отметил брат. А вдруг там открылся портал из нового Фейрана, и феи начали возвращаться в Дракар. Ведь они живут в искусственно созданном мире. Мало ли там опасностей, искажение пространства, временные петли, ослабление магии и тому подобное. Маловероятно, возразил я. Думаю, в случае с Фаиной нам нужно делать упор на наше обаяние и сексуальность. Очаровать ее, причем срочно. А потом разберемся с ее мужем, ликвидируем его. Ты уверен, что это хорошая идея? Вскинул бровь Дамиан. «Других нет», — немного подумав, кивнул я. «Но проблема в том, как нам уединиться с ней на разговор. Муж от нее не отходит, глаз не спускает. Стережет, как свое сокровище». «Хороший вопрос», — вздохнул Дамиан. «Что-нибудь придумаем», — решительно заявил я. «Нам понадобится артефакт невидимости, чтобы подобраться к ней. Плюс магический камень лазуртин для сотворения двойника. И артефакт создания пространственных карманов не помешает». Один из нас будет разговаривать с Фаиной, а второй — стабилизировать магию, чтобы ее муж и Дилан ни о чем не догадались, — предложил хороший план Дамиан. «Одобряю», — поднялся я с дивана. «Проще всего это будет провернуть сегодня на балу. Дилан не запрещал нам на нем появляться. Я раздобуду лазуртин, остальные два артефакта на тебе. Ты будешь удерживать нужные магические потоки, а разговаривать с Фаиной буду я. Потому что я более спокойный и рассудительный. Ты со своим бешеным нравом ее напугаешь». «А вот и нет», — вскочил Дамиан. «Я буду собран, тактичен и обходителен. Мягкий, как котик, и убедительный, как лев». «Это была моя идея, так что разговаривать с Фаиной буду я. Предлагаю кинуть честный жребий», — махнул я на него рукой. «Идет», — с готовностью согласился Дамиан. «Как насчет того, чтобы на время и совсем на чуть-чуть ослабить магическую стену между Дракаром и Гаргалией?» — осенила меня отличная мысль. «У нас хватит на это сил». Королю пошлем гонца с донесением, что гаргулы наращивают свою магию и пытаются пробить барьер. Потом первыми окажемся у магической стены и восстановим ее. Мы прославим героями. Эта информация стопудово дойдет до Фаины, и она начнет нас уважать. «Ты гений, брат!» — в глазах Дамиана сверкнуло восхищение.